Часть пятая. Существо из твоих снов. Глава первая. Полицейский участок. Тамила ругала себя последними словами за то, что поддалась на уговоры богина влезть в эту авантюру. Ее уже выпустили из кабинета следователя, пожилого капитана Гвоздинского, который вел допросы медленно и сонно, словно его вовсе не волновало произошедшее. Тамила сидела в коридоре, сцепив руки, бездумно уставившись на серые стены. Сотрудники проходили мимо, никто не обращал внимания на молодую женщину, вид которой совершенно не подходил для здешних мест. Она ждала богина, проходившего ту же процедуру допроса, что и она. Ногти впились в ладонь. Тамила не знала, что он будет говорить. Вспомнился один из первых начальников, который всегда говорил одну фразу. «Чтобы нас не раскусили, давай брехать в одну дудку». Они не успели перекинуться даже парой фраз, чтобы прикинуть общий план действий. Тамила вздохнула, чертовски хотелось с кем-то поговорить, но Корженевской звонить было уже поздно. Она вспомнила о матери и невольно поежилась. Той лучше вообще ничего не говорить, иначе муха резко превратится в слона. Вплоть до «тебя посадят в тюрьму». Тамила еще не совсем осознавала, что случилось. Кирилл умер. Странной и очень непонятной смертью. Она была на 100% уверена, что никто из окружающих, кроме обычной драки на кулаках, ничего не видел. По телу прошла дрожь. Тамила вдруг поняла, что кто-то должен будет сообщить родителям Кирилла о его смерти. Она сделала глубокий рваный вдох, пытаясь успокоиться. Люди умирают каждый день, и причин столько, что не хватит и недели, чтобы перечислить. Перед глазами все поплыло. В висках набатом стучало только «Умер». Умер, умер. Вязкая тьма застилала взор, тянула к себе, словно обещая успокоить. Если только Тамила расслабится, согласится пойти на этот зов. Кто-то остановился рядом. Тамила увидела острые носки черных женских туфель. Мягкая рука легла на ее плечо. «Девушка, вам плохо?» Тамила подняла голову. Ей в лицо заглядывала симпатичная полненькая блондиночка в форме, с серьезными и добрыми серыми глазами. «Такой бы в кино сниматься», — отстраненно подумала Тамила. «А не в органах работать». Пришлось сделать еще один вдох. Рассказывать о своих неприятностях не хотелось вовсе. «Да-да, конечно, просто усталость», — выдавила она из себя. Блондинка, кажется, не поверила, но не стала навязываться. Черные туфельки процокали по коридору. Тамила все же вытянула мобильный, начав нервно пересматривать список в телефонной книге. Она чувствовала, что ей нужна помощь, но не была уверена, что найдутся желающие помогать. Взгляд задержался на записи. «Папа». Тамила закусила нижнюю губу. Мать волновать сейчас нельзя, а вот спросить отца не помешает. Он не откажет, точно. Другой вопрос, что он может знать совсем немного. Обитая коричневым дермантином, кое-где весьма пошарпанным, дверь медленно открылась. «Да-да». Услышала Тамила голос богина. «Как скажете. Будем ждать». «Нет, мы не собираемся уезжать никуда». «Да, хорошо. До свидания». Он прикрыл дверь. Тамила сама не заметила, как облегченно выдохнула, а богин устал. Вон как сильно сутулится, будто в кабинете пришлось выдержать неимоверный груз, и теперь стало неожиданно легко, но он еще не поверил в свое счастье. «Конечно, выдержал», — одернула она себя. Богин был непосредственным участником драки, главным подозреваемым. Он обернулся. Выглядел еще хуже, чем после работы, когда она по вечерам приходила на тренинги. Заметив, что Тамила напряженно на него смотрит, богин попытался улыбнуться, но больше получилось какое-то паралитическое подергивание губ, от которого ей стало еще хуже. «Ну что?» — глухо спросила она. Он пожал плечами, чуть пренебрежительно и раздражительно. На разговор он не был настроен, но в то же время понимал, что это необходимо. «Пошли отсюда. Нас вызовут». Богин неожиданно протянул ей руку. Удивленно приподняв бровь, Тамила молча вложила свою ладонь и, поднявшись, последовала за ним. Проявление галантности казалось неуместным, но его рука была теплой и крепкой, отчего появилось чувство. Нет, не защищенности, но поддержки. Когда они вышли на улицу, богин расправил плечи, сплюнул и от души выругался. Тамила в чем-то была с ним согласна, но все же осторожно уточнила. «Всё так плохо?» Он горько усмехнулся. «А ты как думаешь? Умер человек, но нас толком и не допросили». Богин вздохнул, словно говорить совсем не хотелось, но надо было. И тут же спросил. «Много вопросов тебе задали». Тамила растерялась, потому что большую часть допроса сидела как кукла и отвечала автоматически. «Да, как и обычно. Как встретились, что о нём знаю, что происходило на встрече, почему началась драка». Она сглотнула, вдруг понимая, что здесь было что-то не так. Обычный стандартный список, словно милиции их ответы нужны были лишь для формы. Она даже не могла гарантировать, что Гвоздинский её слушал. Кажется, его куда больше интересовали бумаги, разложенные на соседнем столе. «Мне тоже», — задумчиво произнёс Богин. «Но у меня вообще создалось ощущение, что он хочет от нас отделаться». Тамила молчала, попыталась высвободить свою руку. Но Богин лишь крепче сжал, и удивлённого взгляда стоящий рядом женщина предпочёл не заметить. «Идём», — бросил он. «А то ещё передумают, будет нам веселье». Богин потянул Тамилу за собой к припаркованной машине. Она чувствовала, что находится на грани между желанием разреветься и треснуть его по голове. Напряжение начинало сказываться, руки противно дрожали, бессонная ночь наваливалась страшной тяжестью. Но пока расслабляться было рано. Да и бесцеремонность, нарочитая грубоватость, а порой и молчаливое безразличие Богина усугубляло ситуацию. Тамила чувствовала, что ей хочется сгрести его за грудки и тряхнуть как следует, чтобы наконец-то вспомнил, как надо разговаривать с людьми. Но в то же время она прекрасно понимала, что ничего не выйдет, а удар у психолога был тяжёлым. Тамила шумно выдохнула. А вдруг Кирилл умер именно от кулаков Богина? Он тем временем раскрыл перед ней дверцу машины. «Прошу». Коротко обронил. «Домой?» «Да уж», — буркнула она, усаживаясь, сразу чувствуя, как приятное тепло обволакивает тело, а глаза сами норовят закрыться. «Тогда смею надеяться, что холодильник у тебя не пуст», — послышался неожиданно повеселевший голос Богина. Тамила в недоумении подняла голову. «Что?» «Ну, это ты по ресторанам ходила», — невозмутимо сообщил психолог. «А я последний раз обедал около 12 дней». «Поэтому не взыщи, но умирать от голода совсем не хочется». Тамила вздрогнула, всё же прикрыла глаза и откинула голову на мягкий подголовник. «Давай не будем больше про смерти. С едой разберёмся, не отощаешь». «Хорошо», — вдруг согласился Богин, заводя машину. «Пожалуй, ты права». Разговор шёл уже второй час. Богин оказался в отношении еды непритязательным, против имевшегося в холодильнике грибного супа не возражал. Как и потом против рюмки коньяка. При этом, в отличие от Тамилы, сумел сохранить спокойствие и даже стал более энергичным. «Не верю я, чтобы они отпустили нас ради красивых глаз», продолжал он, глядя на пронизанный электрическим жёлтым светом коньяк. «Вроде всё как и надо, но на душе будто кошки скребут». Тамила сидела напротив, в основном слушая его монолог, лишь изредка вставляя какие-то слова и кивая в знак подтверждения. «Мужчина на этой кухне», — отстранённо подумала она. «И не Кирилл, с ума сойти можно просто. И в такое время». Почему-то эта мысль показалась такой нелепой и смешной, что она с трудом сдержала поползшие в улыбке губы. В то же время прекрасно понимая, что это всё коньяк. Богин заметил её реакцию и чуть нахмурился. «Что такое?» Тамила мотнула головой и поставила свою рюмку на стол. Серьёзность почти вернулась. «Хочу спросить, почему весь вечер ты вёл себя так, будто всё вокруг жутко раздражает?» Получилось куда мягче, чем хотелось, но даже этого стало много. Глаза Богина превратились в зелёный лёд. Он вновь посмотрел на коньяк, а потом выпил всё до дна. «Был адский день», — тихо сказал он, но Тамила чувствовала, что это не так. Точнее, не совсем так. Она прекрасно понимала, что случилось что-то, выбившее его из колеи, однако не могла определить, что именно. «Работа? Семья?» Богин криво усмехнулся и пробурчал. «Работа и семья. Всё в кучу, как это бывает. Разберусь». Он говорил сухо и чётко, будто каждым словом давая понять, что тема закрыта, и лучше не пытаться что-то разузнать ещё. Тамила же была слишком уставшей, чтобы приставать к нему с расспросами. Но всё же, когда пауза начала затягиваться, не удержалась. «Кстати, а когда ты планировал зайти в ресторан? Ведь мы же договаривались. Багин глянул на время, потом на нее. Все произошло слишком быстро. Когда я собирался подойти, двери раскрылись, и ты уже выскочила оттуда. Спектакль провалился, хмыкнула Тамила. Врет и не краснеет, думала она, глядя прямо в зеленые глаза. Он что-то знает, но почему-то не говорит. Если раньше догадка лишь скользила по краю сознания, то теперь перешла в уверенность. Психолог что-то пытался скрыть, но ничего не получалось. И игра в партизана выходила из ряда вон плохо. Щит его невозмутимости был дырявым, и сквозь дыры виднелись растерянность и даже страх. Тамила вздохнула и поднялась со стула. «А вот дура, у меня там еще шоколадка есть, под коньяк можно было. Будешь?» Глупость про шоколад сама спрыгнула с языка. Игра в молчанку давила на уши, от прямого взгляда богинам почему-то пересыхала во рту. Догадался, что я его раскусила, вдруг сообразила она. «Спасибо, я наелся», — вдруг улыбнулся он. Но глаза по-прежнему оставались серьезными. «Ты вкусно готовишь». Дежурный комплимент получился почти искренним, но Тамила уже не желала подобного слышать. Она хотела было выйти из кухни, но богин быстро ухватил ее за руку и, встав, прижал к стене. Тамила оторопела, смотрела на него. «Что за...» — начала была она. «Я отвратительно себя вел», — признался он резко охрипшим голосом. «Поэтому мне надо извиниться». Губы оказались сухими и горячими, с легким привкусом крымского коньяка.